Глава 10. Поездка на байке — это что-то нереальное. Сначала я, само собой, дико перепугалась. Вцепилась в Рому со всей силой так, что не оторвать. Из-за шлема чувство страха только усилилось. Мне хотелось стянуть его с себя, чтобы иметь полный обзор. Но несколько минут спустя я начала потихоньку успокаиваться и даже открыла глаза. Вечерний город вокруг нас сливался в единое полотно. Казалось, что мы совсем одни среди всех этих огней, парим в каком-то невероятном океане. Но это, конечно, было не так. Рома как-то очень резко повернул, мотоцикл занесло, и я закричала. Не столько от страха, сколько от новизны ощущений. Я была уверена, что он засмеялся, хотя, конечно, не видела этого. На Роме не было шлема, он отдал его мне, и, кажется, это чревато неприятностями. Скорее бы доехать, и желательно в целости и сохранности. Когда байк наконец затормозил, мне показалось, что прошла целая вечность. Я так и сидела, вцепившись в Рому, пальцы не слушались и не хотели разжиматься. Я поняла, что держу в кулаке ткань его футболки. «Красавица, приехали уже, можно отпускать. Хотя, если хочешь, можем еще покататься». Красавица кататься больше не хотела. Я собрала силу воли в кулак и разжала руки. Поспешила слезть с мотоцикла, вцепилась в шлем, пытаясь его снять, напрочь забыла о застежке. «Не торопись». Рома тоже слез со своего байка и помог мне освободиться от шлема. «Вот так». У меня сразу закружилась голова. И опасно качнулась, но Рома подхватил меня в то же мгновение. «Классное ощущение, а? В первый раз всегда так». Ухмыльнулся он. Я хлопала глазами, пытаясь прийти в себя. Он не помогал, находясь уж слишком близко. Его руки крепко держали меня. «Это было...» — начала я. «Здорово, да?» «Кошмарно!» — воскликнула. «Ты ехал слишком быстро». «Да тебе не угодить, сама же хотела поскорее встретиться с братом. Любой твой каприз». Конечно, Роме просто необходимо было дальше надо мной издеваться. «Ну ничего, ты привыкнешь к моему байку». «Зачем мне к нему привыкать?» Все еще шокированно спросила я. «Часто будешь ездить?» «Ну нет, я не хочу на нем ездить. И мой брат тоже не будет. Это же так опасно. Езда на такой скорости, на мотоцикле, да еще и с таким безбашенным водителем». «Ну, это он уже как сам захочет», — беспечно пожал плечами Рома. «Захочет прокатиться, почему нет? Могу даже водить его научить. Ему же скоро уже 18. Там уже и права получит, а со временем и на собственный байк накопит». От такой перспективы я чуть в обморок не упала. Конечно, несложно было догадаться, что Рома меня нарочно провоцирует. И у него получается. Я легко поддаюсь на его провокации. Я была слишком сбита с толку, чтобы сопротивляться. Вот незадача. Обычно у меня все под контролем. Я всегда собрана, знаю, как реагировать на любую ситуацию. Беру ответственность не только за себя, но и за брата. Но с появлением в нашей жизни Ромы все изменилось, я теряюсь рядом с ним, и мне это не нравится. «Пообещай, что Артем не сядет на байк!» В сердцах воскликнула я. «Пообещай!» «Такое серьезное обещание, Ника!» Ухмыльнулся Рома. «А что взамен?» «Что ты хочешь?» Нахмурилась я. «Конечно, ради брата я на многое способна, но все же есть предел. А что, если он потребует чего-то неприличного? Тогда я просто угоню его байк, спрячу в лесу, и все. Проблема решена». Кивнула сама себе. «Да не пугайся ты, крошка, ничего особенного. Всего лишь одно свидание». Самодовольно улыбнулся Рома. «Свидание?» Нахмурилась я. «Какое еще свидание?» «Что значит, какое свидание?» Он отложил шлем на байк, взглянул на меня с вызовом и дотронулся до молнии на моей расстегнутой куртке. «Твое и мое, конечно». Я опешила. Успела ведь уже убедить себя, что нравиться ему просто не могу, а заигрывание — это просто в шутку. А тут он свидание просит? Со мной? Но зачем? Все это тебе объяснять нужно. Засмеялся Рома. Ну вот смотри, парню нравится девушка, красивая, в его вкусе, да еще и с характером, и идеал. Он ей оказывает знаки внимания, а она все в штыки. Убедила себя, что он мафиози и теперь боится, что он и ее брата в плохую компанию заманит. А что не так? Фыркнула я, надеясь скрыть смущение. Красивая, в его вкусе. Эти слова эхом звучали в моей голове. «Может и так», — уклончиво ответил он. «Кто знает? Но это не отменяет того факта, что я хочу позвать тебя на свидание. Соглашайся. И тогда никакого байка Артему». «А гарантия?» — решила проявить характер я. «Мое слово. А если я что-то сказал, то я это выполню, Ника. Всегда. Можешь у кого угодно спросить». «Например, у Матвея, которому ты руку сломал». Вспомнила тот случай я. «Откуда ты это взяла?» Изумился Рома. «Это он сам тебе сказал?» «Ну, нет». «Ну и нечего верить слухам», заключил он. Перевел взгляд на свой мотоцикл. «Ты знаешь, Артему пошел бы черный цвет и шлем». «Ладно». В ужасе перебила его я. «Хорошо, как скажешь». Рома мягко засмеялся. Протянул руку и легким движением смахнул прядь волос с моего лица. Представляя, какая у меня ужасная прическа после этого шлема. «Вот и договорились. Я тебе напишу, иди домой. К брату». Я чувствовала себя растерянной, смущенной и напуганной одновременно. Неловко кивнула, развернулась и поплелась к своему подъезду. «Ника!» — окликнул меня Рома. Я оглянулась и увидела, что он уже сел на байк. «Было классно тебя увидеть. Загляни в карман куртки». Растеряна, я опустила руку в карман, нащупала там что-то маленькое и вытащила наружу. Это оказался маленький брелок в виде мотоцикла. Миниатюрный мотоцикл был качественным, детализированным и очень напоминал Ромин байк. Интересно, зачем он подарил мне это? А, точно, чтобы я к его байку привыкала.